Звонил Дель Пьеро, рассказал обо всем, что узнал от Вон Бартов, и она немедленно отправила на пасеку людей. А мне велело сию же минуту возвращаться на набережную Орфевр. Там меня ждут двое, хотят поговорить насчет Патрика Шартре. Похоже, фейерверк начинается. Первым был парень из генеральной инспекции. С виду и не догадаешься, кто такой. Тощий, как спичка, но дело свое знает. Убийственные вопросы взглядом сверлит насквозь. Просто ходячий детектор лжи. Врать было бессмысленно, и я рассказал ему правду, умолчав только о своем кратком пребывании в Сен-Мало. В конце концов, я и провел там всего полдня на обратном пути. И никакого, стало быть, заранее обдуманного умысла у меня не было. Я совершенно случайно наткнулся на Шартре и отделал его. В общем-то, и говорить не о чем. А второй собеседник оказался еще хуже. Психолог, блин. Крупная подлянка со стороны Леклерка. Начальничек решил убедиться, что мое душевное здоровье не пошатнулось. По ощущению, наша встреча продолжалась не дольше четверти часа. И за это время я ни разу рта не раскрыл. Мудакам отвечает молчанием. Угу. Но вышел я от него несколько взвинченным, чтоб не сказать совершенно взбешенным. На полпути к моему кабинету меня перехватил Сибирский, забежал вперед и перегородил дорогу. Вы просили узнать насчет насекомых. Никаких специализированных лавок, которые ими торговали бы, не существует. Единственные близкие к этому заведения – магазины со всякими тварями. Рептилии, земноводные, ящерицы. Или пауки и птицееды. Но это я и раньше знала. А что еще? Еще? В 50 километрах отсюда находится центр акклиматизации и размножения тропических животных. Питомник, где разводят рептилий, насекомых и паукообразных, которых затем продают частным лицам, научным лабораториям или институтам. Но там очень строгий контроль. Камеры видеонаблюдения, ежедневный подсчет экземпляров. Они ограничивают оплодотворение. И кроме того, их постоянно проверяют службы здравоохранения. Так что, по-моему, они ко всему этому отношения не имеют. Я дрожащими пальцами поднес к губам сигарету, прикурил. Первая же затяжка блаженно смягчила горло. Вот блядский наркотик все-таки. Хорошо, а что с биржами насекомых? Ничего особенного. Устраиваются каждую неделю по всему Парижу. Товары легальные, вполне безобидные. И там тоже частые проверки. Правда, очень много обменов происходит через Инет. Я сунулся на открытые форумы, где этим занимаются. Тоже, на первый взгляд, ничего незаконного. Я тебе уступлю своего богомола, а ты отдашь мне свою бабочку и все такое. Но Санчес с Мэдисоном на всякий случай копают поглубже. Мало ли что. Сибирский достал из конверта несколько протоколов. А самое интересное я приберег под конец. Незаконное содержание животных. Вот как. Ну, выкладывай. Здесь удавы, питоны, ящерицы. Там их сотни, даже тысячи. Но я выбрал самые интересные случаи. Те, которые ближе всего к нашим чаяниям. Он протянул мне верхний листок. Вот этот особенно выдающийся. Хм, а вот теперь ты начинаешь мне нравиться, сказал я. Я связался с офицером полиции, который вел это дело. В прошлом году была госпитализирована пожилая женщина с жестокими приступами лихорадки, галлюцинациями и сильной рвотой. Врачи обнаружили у нее две крохотные дырочки на ноге. Сибирский наклонился над моим столом, прихлопнул рукой лист бумаги. Токсикологические исследования сомнений не оставили. Старушку ужалил в ее собственной квартире каракурт. Один из самых ядовитых пауков. Водится в Средней Азии и в Крыму. А в наших краях его не встретишь. Бабулька тут же вспомнила про своего соседа по площадке. Она не раз видела, как он приносил домой коробки, набитые кузнечиками. Но когда полицейские пришли к нему с обыском, ничего не нашли, кроме инсектариев. где и в самом деле содержались кузнечики, и документов, где речь шла о насекомых, а больше ничего. Зато, обшарив мусорные баки в подвале, они вытащили оттуда двух мертвых мышей, и анализ показал, что мыши были убиты атракотоксином, который содержится в яде австралийского паука, чей укус для человека смертелен. Это интересно. Ну и чем дело кончилось? Да ничем. Этот тип, Венсан Амадор, все начисто отрицал. Он биолог, заявил, что принес пару подобных животных из своей лаборатории, потому что проводил опыт, связанный с нейротоксинами. В общем, расследование прекратили в связи с отсутствием доказательств. Ни каракурта, ни австралийского паука у него не нашли. А законы о недозволенном содержании животных пока в зачаточном состоянии, так что непонятно было, что можно вменить ему в вину. Я с довольным видом откинулся на спинку кресла. Ну что, отличная работа. Каналы незаконного приобретения животных. Мне это и в голову не пришло. Ну, я всего-навсего делаю свое дело. А еще ты что-нибудь знаешь про этого Венсана Амадора? Ну, должность у него красиво так называется. Биолог лаборатории зоологии членистоногих Парижского музея естественной истории. 28 лет. Щупленький такой. После этой истории он переехал и теперь живет в деревушке под названием Ригбур. Это к северу от Парижа. Поселился в бывшей голубятне. Голубятни? Ага. Это, конечно, странно, но подробностей я пока не знаю. Но зато знаю, что сейчас он дома. Я ему позвонил и сделал вид, что ошибся номером. Я на минутку закрыл глаза. Из твоих бумаг следует, что это случилось в октябре 2003 года. Позвони-ка в музей коллегам этого Амадора. Может, им что-нибудь известно о его поездке в Австралию? Но мне кажется, я уже сейчас знаю ответ. Уверен, что какой-то человек или даже целая подпольная сеть рядом с нами поставляет опасных тварей. Когда Сибирский выходил в коридор, я щелкнул пальцами. Постой, дай мне посмотреть остальные протоколы. Да, конечно. А кстати, а как все прошло с этим хмырем из инспекции? Я сдержанно улыбнулся. Да все в порядке. Как только за лейтенантом захлопнулась дверь, я опустил жалюзи, включил вентилятор и залпом выпил 3 стакана воды. Психолог. Он посмел натравить на меня психолога. Да уж, наглости Леклерку не занимать. Я решил немножко отдохнуть, но не успел закрыть глаза, в кабинет без стука ворвалась Дель Пьеро с безумным, перекошенным от ужаса лицом. «Комиссар, идемте скорее, скорее!» «Ну что, что там еще?» «Очередной блядский допрос?» Она грохнула кулаком по столу. «Пошли!» Буквально вытащила меня в коридор и подтолкнула к закрытой двери своего кабинета, соседнего с моим. «Они влетели в окно! Их там 10 штук!» Войдите и посмотрите, как он развлекается, ублюдок. О ком это вы? Откройте дверь, говорят вам. Я осторожно взялся за ручку, потянул, и они ослепили меня мраморной белизной рисунка. Мертвые головы. Едва задев меня в полете, сфинксы рванули к Дель Пьеро и вцепились ей в волосы. Она беспорядочно замахала руками, и тогда эти большие черные бабочки запищали. Взбешенный Леклерк комкал в руке послание, найденное на груди одной из бабочек, скрежетал зубами, топал ногами. «Потоп из бабочек! В скором времени ждите худшего!» «Хм! Этот уебок играет у нас на нервах, старается выставить нас на посмешище. Ты только погляди в окно!» На улице уже собралась толпа, вспышки фотоаппаратов, разинутые рты. Кто-то позвонил в Либерсьон и, не назвавшись, предложил ровно в 16 часов подойти к нашему дому, чтобы посмотреть, как бабочки берут штурмом здание уголовной полиции. Сам понимаешь, что тут началось. Телефон у меня не умолкает. Да, с ним не соскучишься. Но если бы он хотел сообщить прессе про анофелисов и про малярию, он бы это сделал. А пока он всего лишь хочет показать нам, что карта у него в руках, он настоящий игрок. Игрок. Игрок, блядь, это точно. Сволочной игрок. Тут появилась Дель Пьеро, бледная как смерть. «Ну что?» – рявкнул Леклерк. Энтомолог осмотрел мою машину под ультрафиолетовой лампой, и там оказались мельчайшие следы феромонов. Наверное, я вымазалась, притронувшись к дверце. А потом эти летучие гады кидались на все, к чему я прикасалась, даже после того, как вымыл руки. Леклерк плюхнулся в кресло. «Понятно, понятно. Значит так, вы хотите сказать, что этот урод мог выпустить своих бабочек где угодно, и они все равно вас отыскали бы, пользуясь только чутьем?» «Совершенно верно. Почуяв то же самое вещество, которое привлекло их в исповедальню и в дайвинг-клуб». Я поднял глаза на Дель Пьеро. «А где он мог приблизиться к вашей машине?» «Да где угодно. На улице, перед красным светофором, у моего дома или даже здесь». «А феромон?» «Феромон нельзя собрать в прямом смысле слова. Но оставьте, например, на несколько дней рядом с самками сфинкса какую-нибудь картонку, и эта картонка вся этим феромоном пропитается. А потом достаточно эту картонку обо что-нибудь потереть. И вот на это что-нибудь слетятся все самцы. Понимаете, о чем я? Вроде совершенно безобидный поступок. Это вам не стекло в машине разбивать». Комиссар уже не мог усидеть на месте, он подбежал к окну, высунулся, потом снова обернулся к нам. «Церковь, карьер, дом Тисеранов, лаборатории с паразитами. У него, похоже, все схвачено, все дороги размечены, он знает, куда мы отправимся. И, может быть, тогда и действует. Мазнул этой своей мерзостью по одной из наших машин, и хоп, готово дело». Дель Пьеро, вздернув брови, уставилась на послание, а Леклерк сменил тему. «Ну хорошо. А что у нас с историями болезни пациентов? Из клиники, в которой работали Тисераны. Там что-нибудь вы накопали?» «Пока что три задержания и три подтвержденных алиби. Но мы отрабатываем все версии. Больше 10 инспекторов копаются в этом день и ночь. Лаконичное описание, полученное сегодня от комиссара Шарко. Рост приблизительно 1,85 м, широкие плечи, очень низкий голос. Наверняка это ускорит процесс. Если имя убийцы можно найти на страницах медицинских карточек, мы его найдем». Комиссар кивнул. «Отлично. Расширяйте круг поисков. Больничный персонал, их семьи, дальние родственники, даже эти соседский лабрадор. Понятно?» «Понятно», кивнула Дель Пьеро. А Леклерк сунул в рот сразу три пластинки жвачки и прибавил. «К этой истории с бедствиями надо относиться очень серьезно. Отделением тропических болезней всех научно-медицинских центров региона предписано сообщать санитарным властям обо всех маломальски подозрительных случаях повышения температуры или определенного рода недомоганий. Даже создан специальный комитет». Он впился в нас глазами. Сначала в нее, потом в меня. Я ответил ему таким же пристальным взглядом. «В общем, надо как можно скорее его схватить. Я в очень херовом положении. Меня то и дело дергают. Так что используйте все средства, какие понадобятся. Ну, давайте за работу. Хотя нет, Шарк, задержись на минутку». Он выждал, пока не закроется дверь за комиссаршей. Лоб его прорезали глубокие морщины. «Что за цирк ты устроил с психологом?» «А вы?» «Блядь, ну послушай. Я только что сказал. У меня очень херовое положение, пойми. За мной наблюдают, точно так же, как за тобой. Все за всеми наблюдают. Тут уж ничего не поделаешь. Твоя семья, малярия, этот Тисеран, который сдох у тебя на руках, что-то многовато набирается. Просто я хочу убедиться, что ты еще в состоянии вести расследование. Вообще-то руководит расследованием Дель Пьеро, а не я.

«Где вы их берете?» У биолога вытянулось лицо. «А что вы со мной сделаете?» «Хм, какой милый малыш и податливый. Самый раз перейти на «ты». «А знаешь что?» — ответил я, положив ему на плечо увесистую руку. «Мне глубоко насрать, каких зверушек ты здесь прячешь. Если тебе нравится на себя страх нагонять, дело твое. Меня интересует другое. Каким способом ты их добываешь?» Он посмотрел на меня, опустил голову, потом глянул снова. «Я не могу сказать. У меня будут проблемы. Серьезные проблемы». «Хм, пока что единственная твоя проблема — это я». Амадор полностью уловил тонкий смысл этой реплики, когда мои пальцы вновь обхватили его запястье. «Нет-нет, не делайте так, не надо. Я впервые встретил его на бирже насекомых. Это было примерно год назад». «Кого его?» «Не знаю. Я этого типа раньше никогда не видел. Но он, похоже, знал, кто я. Он сам ко мне подошел и сказал, что может раздобыть любой вид. Ну, вы же сами понимаете, господин Шарко». «Вот-вот». Он пошевелил пальцами, и я в конце концов выпустил его руку. «Господин Шарко, поймите, страсти иногда не увлекают нас за пределы благоразумия. Люди боятся пауков больше смерти, а я ими восхищаюсь. Это само совершенство. Никакая сталь, никакое синтетическое волокно не может сравниться по прочности с паучьим шелком. Его даже изучали для того, чтобы изготавливать пуленепробиваемые жилеты, представляете? И вдруг вот у меня появляется возможность иметь под рукой самые удивительные экземпляры планеты. Ну, за деньги, разумеется. Но ни один арахнофил от подобного предложения не откажется». Амадор выпрямился, расправил плечи, глаза у него заблестели. «Передо мной вырос совсем другой человек. Пора снова переходить на «вы». И что вам известно об этом поставщике?» «Ровным счетом ничего», — ответил он, разведя руками. «Он сам со мной связывается, когда ему заблагорассудится. Во время ярмарок насекомых спрашивает, интересует ли меня тот или иной вид. Если интересует, он назначает встречу. Каждый раз в новом месте. Иногда приходится ждать по 2 или даже 3 недели. Вам это может показаться странным, но я заметил, что это связано с фазами Луны». Я наморщил лоб. «То есть как с фазами Луны?» «Ну, я встречался с ним, наверное, 10 раз, и все наши сделки совершались в ночь новолуния. Я проверил по календарю. Точно, самое новолуние». «Фазы Луны? Какой в этом смысл? Пауки как-то реагируют на Луну?» «Нет, никоим образом. Я и сам над этим думал, но не нашел объяснений. Неразрешимая загадка». Рядом с моей головой дрогнула паутинка. Из трещины в стене высунулась пара темных с желтыми полосками лапок. Я попятился. «Не бойтесь», — успокоил меня биолог. «Это мелкие пауки-крестовики. Они совершенно безобидные. Таких найдете в любом саду». Но я все-таки чуть посторонился и сложил руки на груди. «А этот ваш поставщик, откуда он берет пауков?» «Не имею ни малейшего представления. Он показывает мне список, и я выбираю». «И сколько же вы ему платите?» Амадор отступил в темноту, медленно погрузил руку в опилки, выловил паука птицееда с розоватыми жвалами и погладил. «Вот посмотрите. Слева от вас южноамериканская черная вдова. За нее я отдал 1000 евро. А вот каракурт обошелся вдвое дороже». Коллекционер поманил меня под другой свод, освещенный красными лампочками и перегороженный огромным листом плексигласа. По ту сторону был настоящий ад. Пирамиды из шелковых сетей, опутанные паутиной насекомые, непереваренные хитиновые останки. «Это Великолепнейший экземпляр. Самый дорогой в моей коллекции. Почти 4000 евро. Тропическая разновидность, у которой самая прочная в мире нить. Его паутина способна остановить идущего человека, представляете? Вы только посмотрите, как он работает. Вот он. В верхнем правом углу, видите? Ему требуется час с четвертью, чтобы соткать 140 метров великолепнейшего шелка. Настоящее чудо. У меня по позвоночнику вверх пополз обжигающий холод, и все волосы на теле стали дыбом. 1000 евро, запертые в подвале. Нервно передернувшись, сказал я. Честно говоря, мне это трудно понять. Амадор скинулся, и его глаза потемнели от злости. Да? А литография, которая с виду паршивее голубиного помета, такая покупка, по-вашему, имеет смысл? Пауки всегда внушали уважение. Это великолепные архитекторы. Индейцы Навахо и сегодня еще учатся у них, когда строят свои хоганы. У них есть чему поучиться, поверьте. И они везде. На одном поле можно найти 2 миллиона особей, а в самых чистых домах больше 30. Пауки вокруг вас и даже внутри вас. Любой француз за свою жизнь проглатывает во сне с десяток. Это достоверные сведения. Я обожаю рассказывать об этом женщинам. Видели бы вы их лица. Десяток пауков, которых незаметно для себя глотаешь по ночам. Меня чуть не стошнило, но я заставил себя не отвлекаться. Как выглядит ваш поставщик? Лет 40. Не очень высокий. 1,70 м. Говорит с испанским акцентом. Да, и все пальцы у него в перстнях. Такой нервный, по типу мексиканец. Ну, из тех, кого можно испугаться. С черными усами и взглядом, от которого делается не по себе. Этот не мог быть убийцей. Тот, по словам пчеловода, куда более рослый. Мы выбрались из этих паучьих лабиринтов на поверхность, и обжигающее дыхание светило я встретил как избавление. Анонимный звонок незадолго до вашего прихода. Это ведь были вы? Спросил Амадор, открывая ставни. Я кивнул и слегка прищурился. Сегодня суббота, и биржа будет работать, так? Он отчаянно замотал головой. Нет. Я вижу, куда вы клоните. Я не пойду. Вы ведь не хотите меня огорчать, господин Амадор? Ведь маленький паучок может превратиться в большую... Вы... Что? Он заткнулся, и я продолжил. Где будет ярмарка? На Монмартре. На площади Тертур. Это ночная биржа. С 21 часа до полуночи, но... Я вытащил мобильник. Что вы делаете? Сполошился Амадор. Сейчас приедут мои коллеги. Мы введем вас в курс дела, разработаем план действий. И сегодня же вечером вы поднесете нам этого мексиканца на блюдечке. А если он не придет? Посмотрим. А пока давайте снова спустимся в ваш подвал. Мне только что пришла в голову одна мысль. Убийственная. Человек возвращался в свою квартиру. Полуголый, вымотанный, промаринованный в собственном соку и совершенно одинокий. Еще несколько часов, и душной ночью человек этот снова примется мерить шагами улицы, в тщетной надежде схватить очередную преступную тень, которая, сверкнув лезвием, обогрит асфальт. Суббота, 7 вечера. Час ритуала. Мой импульс надежды. Постояв под душем, одевшись, побрившись, я шел по затихшим улицам своего квартала к парку за прямыми высокими стенами. Ворота были уже заперты, но сторож Марк знал мою историю и знал, как много значит для меня это место. Я нажал кнопку домофона,

Он странно на меня посмотрел. Как когда? В половине 11-го, почти ночью. Позвонил в домофон, сказал, это Франк Шарко, впусти меня. Ты что, не помнишь? Я потер лоб. Вот что за ерунда. Вчера вечером я вообще не выходил из дома. У Марка округлились глаза. Но ведь кого ты видел вчера вечером? Ну, по правде сказать, я особенно не присматривался, было темно. И я заметил только широкие плечи, высокий рост, как у тебя. Ну, правда, ты даже головы не повернул в мою сторону. Мне показалось странным, потому что ты же всегда со мной здороваешься и прощаешься. Но я решил, что ты не в настроении или задумался. Я теребил пальцами губы. А голос? Голос был какой? Ну, знаешь, домофон очень плохо работает. Я 1000 раз им говорил, что поменяли, но нет. Поэтому голоса все одинаковые. Я подался к нему. Лицо Марка оказалось так близко, что я почувствовал его дыхание. Во мне все кипело. А больше ты ничего не заметил? Нет, ничего. Ты, ну, то есть он, опять позвонил в домофон 15 минут и ушел, не попрощавшись. Этот, ну, какого черта этому типу понадобилось в моем парке? Не знаю, Марк. Не имея ни малейшего понятия, отозвался я, вытирая лицо платком. И поплелся прочь по теплому асфальту. Поезда. Надо запустить поезда. Арабески рычагов, завитки пара. И надо подумать. Я уселся по-турецки среди рельсов в самой середине, опустив подбородок на сжатые кулаки. Сначала он натравил сфинксов на Дель-Пьеро, затем переключился на меня и покусился на мои тайные сокровища. Он заразил нас, нанес удар по телу изнутри, после чего принялся за наши души. Как ему удалось так глубоко залезть в мою личную жизнь? Так это что получается? Кто-то мог догадаться про Розарий, про это место, про наше место? Но ведь никто о нем не знал. Изуродованный ствол нашего ясеня, там, где были наши инициалы. Нет, определенно это девчонка. Она кому-то все рассказала. Кому-то моего роста и моего телосложения, и кто же он? Франк, тебе плохо? Расскажи мне, я готова тебя выслушать. Отстань. Сейчас не время. Не время. Запустив сразу все электрические локомотивы, я разбудил лязгающую сталь, довел мощность до предела. Сначала он насилует мой организм, потом истребляет память о жене, уничтожает мое прошлое. Почему? Почему? Почему? Никогда у меня так сильно не дрожали руки. Я обливался потом, пересохшее горло пылало печным жаром. Мне опять надо принять ее, волшебную таблетку. Опасный, но необходимый наркотик. У меня за спиной послышался свист. Я обернулся и... Девчонка. Она расхаживает взад и вперед в глубине гостиной, не сводя с меня кошачьего взгляда. Откуда она взялась на этот раз? Так, ну-ка иди сюда. Мне надо сказать тебе пару слов. Никому не рассказывай, Франк, что знаешь меня. Даже не думай. Это наша с тобой тайна. И ты никогда не должен открывать эту тайну. Никогда, никогда. Не то? Я резко вскочил на ноги, кипя яростью со сжатыми кулаками. Хотел броситься к ней, но споткнулся о мчащийся состав и упал. Правда, в последний момент я успел инстинктивно протянуть вперед руки, чтобы приземлиться на ладони и предотвратить железнодорожную катастрофу. Но все же один из тоннелей взорвался. Левым плечом я разрушил вокзал и уничтожил в его окрестностях всю поддельную жизнь. Коровы, человечки, кусты. Все разломано. Я вскочил и кинулся через гостиную ее ловить.

На ней яростно дерутся двое. Один, цепившись другого, силой ударил его о перила, стряхнул, кинул вниз, и тот со стоном покатился по ступенькам. С самого дна донеслось рычание дикого зверя. Полицейский уже добежал до упавшего, рухнул на него, придавив коленями разбитый хребет. Я медленно спустился к ним, чувствуя привкус желчи на губах и боль во всем теле. А внизу просто повалился на землю, так же задыхаясь, как и тип в наручниках рядом со мной. Сибирский плюхнулся рядом, приварился спиной к столбику, раскинул ноги. Все трое, обессилев, молчали. В легких полыхал огонь. Немного успокоившись, перестав чувствовать себя тварью при последнем издыхании и собрав кучку 2-3 еще действующих нейрона, я сгреб мексиканца за шкирку и приподнял. Он злобно с вызовом глянул на меня, улыбнулся полной ненависти улыбкой и плюнул мне в лицо, прошипев сквозь сопли. «Сукины дети!» Я врезал кулаком ему в грудь. Лучший способ отбить охоту улыбаться и прорычал. «Сейчас уже точно не время меня бесить!» При личном обыске были найдены нож со стопором, брусок гашиша и 3000 евро наличными. «Значит так, Умберто Вальдес, мне надо задать тебе несколько коротких вопросов, а у меня не слишком много времени, так что, надеюсь, ты проявишь...» Новый удар заставил его проглотить ухмылку. «Проявишь готовность к сотрудничеству, бля». «Да пошел ты нахуй!» — захлебнулся он, брызнув слюной. Говорил он, как какой-нибудь герильеро с гортанным акцентом. На глазах ошеломленного Сибирски я схватил его за волосы и потянул, вынудив приподнять башку. «Ну-ка, рассказывай, какого хера ты делал на этой ярмарке?» Он снова ухмыльнулся, превозмогая боль. «Гулял. А чё, нельзя?» Я повернулся к лейтенанту. «Рацию у тебя с собой?» «Да, взял у Мэдисона». «Отлично. Вызови Мэдисона и Санчеса и скажи им, что этот тип сбежал, и что они могут идти по домам». «Но ведь...» — лейтенант вытаращил глаза. «Делай, что тебе говорят. Сейчас мы прижмем эту сволочь». Я вытер пот со лба и прибавил. «Как поговоришь с ними, отволоки эту кучу дерьма наверх, жди меня у лестницы, а я тем временем подгоню машину». Сибирский оттащил Вальдеса в уголок и схватил меня за грудки. «Вы совсем осатанели, комиссар? Что на вас накатило?» «Заткнись. Приглядывай за ним». 15 минут спустя я вернулся на машине. Нервы у меня от напряжения готовы были лопнуть. Сибирский затолкал Вальдеса на заднее сиденье и сел рядом. «С Мэдисоном и Санчесом уладил?» — бросил я, косясь в зеркало заднего вида. «Да. Они ничего не знают, но...» «С этой минуты больше ни одного вопроса, ясно?» «Ладно, я полагаюсь на вас», — не очень уверенно ответил лейтенант. Мексиканец начал дергаться. «Что это значит?» — заорал он. «Эй, куда ты меня везешь, пиздюк? А ты чего молчишь? А как же мои права, блядь?» «Свои права можешь засунуть себе в задницу», — ответил я с нехорошей усмешкой и погнал вперед, поглаживая свободной рукой рюкзак с сюрпризами. Надо было найти какое-нибудь уединенное местечко. Указатель с надписью «Свалка» у ворот Шапель подвернулся очень кстати. Я проехал по проспекту с тем же названием, свернул на безлюдную улицу, заставленную спорными домами и мелкими предприятиями, и та вывела нас к мусорным рубежам. Вальдес на заднем сиденье странно затих. Выключить фары, прихватить рюкзак и вперед. Но Сибирский, стоя у машины и присматриваясь за мексиканцем, меня остановил. «Что вы делаете?» «Этот уебок мне все выложит. И прямо сейчас. Покарауль здесь, чтобы никто не помешал». Он схватил меня за плечо. «Ну, комиссар, так нельзя».

высунула лапку, потом вылезла на волосатую грудь, всеми восемью глазами внимательно разглядывая шевелящиеся заросли. Настоящее чудовище из кошмара. Непропорционально огромное шарообразное брюшко, черное с красными пятнами, длинные тонкие лапки. У мексиканца от страха скрутило кишки, и к воне отбросов прибавился запах дерьма. Вальдес затряс головой, показывая, что сдается, и тут ядовитая тварь укусила его в грудь с левой стороны. Он заорал так, что было слышно через все слои скотча. Я встал, раздавил паучиху ногой. Тело этой мерзости сжалось, лапки втянулись внутрь. Потом присел рядом с мексиканцем и снова придвинул свое лицо к его физиономии. «Ты ведь не верил, что я это сделаю, а? Шпана дерьмовая!» Осознав, что схватил его за горло, я тут же с презрением отдернул руки. «Сейчас я уберу скотч. Скажи мне то, что я хочу услышать, и я вызову помощь. Заорешь? Заткну глотку и брошу вагонетку. Ясно?» Он быстро-быстро закивал. Я сорвал клейкую ленту вместе с немалой частью его усов, вытащил изо рта кляп. Его вывернуло наизнанку, а едва опомнившись, он завопил. «Ты, блядь, больной на всю башку! Не дай мне подохнуть, сука! Сука такая!» Я повторяю вопрос. «Где ты берешь своих пауков?» Вальдес задыхался. Он пытался рассмотреть две красные точки у себя на груди. «Храм ядов! Есть такое место под землей!» «Где именно под землей?» «Блядь! Ну они же с меня шкуру заживо снимут, если расскажу!» «Вот уж, что сейчас совсем не должно тебя волновать, так это...» Он быстро сообразил, что значит мои слова, и ответил. «Ну это, блядь, это несуществующая станция метро. Замурованный, без выхода на поверхность тоннель с рельсами. Вроде бы как недоступный, но на самом деле спуститься туда можно. Есть тайный проход». «Где этот проход?» «Ты теряешь свои драгоценные секунды, парень». Мексиканец мотнул головой. На его потемневших висках блестели крупные капли пота. «Я сам точности не знаю. Обычно встречу назначают в подвале африканского бара «Убус». Это в 20-м округе. Потом тебе завязывают глаза и довольно долго едешь». Я прижался лбом к его лбу. «Ну и что же там внизу?» «Сука, у меня нет времени!» «Я жду». Он захлебывался словами. «Ну, блин, ну всякое странное. Ядовитые твари, кобры, черные скорпионы. В общем, все опасные насекомые. И наркота тоже. Но только необычные наркотики нет. Вещества на основе яда. В боковых проходах они еще другим всяким занимаются. Но там колдовство, черная магия, вуду, блядь, ну, слушай, лучше туда не лезть. Нет». Его голова стукнулась о железный борт. «Все. Я все тебе выложил, сука, вызывай скорую, давай!» «Не все. Тебе приходилось сбывать кому-нибудь зараженных насекомых?» «Чего, бля?» «Носителей малярии, желтой лихорадки. Кто такими торгует там?» Я, потянув за ворот, сдавил ему шею, и он, наконец, разродился. «Ну, я только слышал. Ну, базарили об этом. Я не знаю даже, правда ли это. Ох, блядь! Начинается, сука, не дай мне подохнуть, начинается!» Я глянул на часы. 6 минут. Подействовало быстрее, чем я думал. Славная зверюшка. Как туда попадают? Это... Слушай, без меня тебе не войти. Нет. Я терпеливо ждал, не говоря ни слова. Его губы корчились, скручивались жуткими восьмерками. «В баре. Спросишь... опиума. Скажешь, нужен поцелуй паучихи. Это пароль». «Когда они там собираются?» «Один раз в месяц. Во время новолуния. Тебе надо поторопиться. Сегодня последняя ночь до начала следующего цикла. Бар через 4 часа закроется». «От, блядь!» «Они будут меня обыскивать?» Мексиканец уже трудно со свистом дышал. «Да. Если они что-то заподозрят,

Давайте-ка я все-таки сначала там пошарю. Она подвигла губами. А что мы вообще знаем об этом опиуме? Здоровый бритоголовый синегалец с кольцом в носу. Больше Вальдес ничего сказать не захотел. Она сузила свои кошачьи глаза. А по-моему, он наговорил немало. Меньше всего он похож на слабака. Но я видела, как он на вас смотрел, как будто он вас боится. Я щелкнул зубами. Не дать не взять акула. Ну, должно быть, это эффект Шарко. Она, заставив себя улыбнуться, развернула на столе план восточной части Парижа. Ну ладно, мы поставим двоих на углу проспекта Гамбетта, еще двух на улице Аксо. Кроме того, пошлю туда группу захвата на случай, если возникнут проблемы, но только не переусердствуйте. Спускаетесь, засекаете подозрительных торговцев и поднимаетесь. А мы аккуратно возьмем их на выходе и будем надеяться, что они смогут вывести нас на убийцу. Это наиболее оптимистичный сценарий. Я кивнул. Она окинула меня быстрым оценивающим взглядом и прибавила. А если убийца там, внизу? А если вас каким-то образом застукают? И если дело обернется плохо? Вы ведь туда пойдете без оружия. Франк, это крайне опасно. Но именно это мне и нравится в моей работе. Да и вообще, разве у нас есть выбор? Она сжала челюсти. Сейчас позвоню в бригаду по борьбе с бандитизмом. А вы пока берите людей и идите туда, и будьте предельно осторожны. Я останусь здесь и буду на радиосвязи с теми, кто останется наверху. Я нервно усмехнулся. Вам бы поспать часок-другой. Завтра, скорее всего, будет очень трудный день. Да вы что, бросить расследование? Вы спятили, что ли? Она откинулась на спинку кресла, и ее лицо поглотило тень. Не знаю, стоит ли говорить вам об этом, но у меня плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. Убус пристроился на границе 19-го и 20-го округа. За рядами складов, зажатой между высокой оградой западной стороны Бельвильского кладбища и крохотной витриной африканской лавочки, выписка держалась на честном слове. Черепица растрескалась, бетонных стен не видно под слоем грязи. Для того, чтобы это заведение показалось приветливым, надо иметь очень богатое воображение. Вышибала, даже и не черный, уперся мне в грудь своей лапищей. Нельзя, мест нет. Да, а вот что-то не похоже, чтоб у вас там было битком. А ты почем знаешь? Тебе сказали, мест нет. Он еще и туповатый. Порывшись в кармане, я вытащил грязный носовой платок и шлепнул ему на майку раздавленного паука. Он, вытаращив глаза, отскочил. Я пришел к опиуму. Моя черная вдова состарилась, надо бы заменить на другую. За дверью пространство наконец раздвинулось, и краски заиграли. Сдержанные оттенки охры, проблески красного и черного тона клубились на стенах, складываясь в загадочные изображения. Снизу долетал рокот джембе и майская музыка. На обрамленном темными драпировками гигантском экране в глубине зала крутили концерт «Мори Канта». Но все это не более чем иллюзия. В баре всего двое или трое набравшихся самогону под завязку. Этакое похоронное настроение субботнего вечера. Я направился к стойке, за которой дремал метис с весьма впечатляющими дредами и не менее впечатляющими ноздрями. «Заблудился?» — встрепенувшись, спросил он и усмехнулся. Зубы у него оказались тусклые, глаза от желтых с коричневыми ободками линз, как у ящерицы. «Мне нравится», — кивнул я на экран. «Он один из последующей в семье с 38 детьми и все с артистическими задатками. Ему самой судьбой было предназначено странствовать в мире музыки». «Да? А тебе? Доставать меня?» Тот был тупой, а этот очень прямолинейный. Я указал подбородком на пестрые стеллажи. Мне надо самого мерзкого зелья, какое здесь только найдется. Ящер покрутил в руках бутылку. Белый ямайский ром. 55 градусов. Годится? Мне нужен опиум. Не знаю никакого опиума, ответил он, опалив меня мухоморным дыханием. Как же ты тогда понял, что я говорю о человеке? Я придвинулся поближе к его носовым кратерам. Слушай ты, ящерка, я сюда не прохлаждаться пришел, а по делу. Меня прислал Вальдес. Передай опиуму, что мне охота попробовать поцелуй паучихи. И мой тебе совет, не действуй мне на нервы. Я сегодня не в настроении. Бармен оглядел меня своими желто-коричневыми глазами, тряхнул косичками и снова ухмыльнулся. А ты мне нравишься. Новичок, а пиздец какой наглый. Он отошел с мобильником в сторонку и тут же вернулся. Спускайся. За лестницей налево. Парню у двери скажешь «Папайя». Вас Карлос, что ли, спонсирует? Метис показал мне роскошный раздвоенный язык и вернулся к своей роли. По мере того, как я спускался, рокот барабанов нарастал, нарастала и влажная духота. Лестница привела меня в просторный и слабо освещенный зал. Это было место медленных танцев, хриплого дыхания, лоснящихся лбов. Здесь, похоже, не найти ни одного трезвого. Музыка одурманивала, заставляла тела из черного дерева и слоновой кости все больше выкладываться. Отыскав дверь, я сказал Церберу волшебное слово «папайя». Скрипнули петли. Вдали, там, где узкий проход со старой каменной кладкой, едва различимый в тусклом свете неоновых ламп, скрывался в непроглядной тьме, слышались резкие голоса. Интонации были явно чужеземными. Когда я проходил мимо крохотной, жарко дышавшей потом и алкогольными парами пещерки, где четверо негров играли в покер на деньги, один из них окатил меня злобным взглядом и состроил гадючую морду. В конце коридора две гориллы по всем правилам меня обыскали, после чего доставили к входу в логово опиума, темную нору, мрак которой оберегало хорошо продуманное освещение. На виду оставались только кисти рук, двух гигантских рук, покоящихся на подлокотниках обитого гранатовым бархатом кресла. Дым от сигары изменился длинными шелковыми завитками. «Значит, вот оно как! Тебя Вальдес прислал!» Глубокий низкий голос был проникнут той же томностью, какой дышало все в этом помещении. Свет, висевшего под потолком прожектора, ударил по глазам. Я невольно прищурился и приставил к лбу руку козырьком. Я оказал ему немало услуг во Фрейне. Теперь мне нужно бабло. У меня есть на примете несколько готовых раскошелиться любителей пауков. Таких особенных пауков. Толстая сигара скрылась в тени, потом засветилась раскаленным угольком. Вальдес раз о тебе не говорил. А с чего бы ему про меня рассказывать? «Как тебя зовут?» «Тони Шарк». «Шарк, значит, Шарк». «Акула?» «Значит, ты с ним познакомился во Фрейне?» «А сам как там оказался?» «Да перевозил Герыч из Англии. Меня исцапали с килограммом». Долгое молчание. Струи пота заливали мне глаза и текли с затылка по всему телу. «На кого ты работал?» «Понятия не имею. Я был просто дальнобойщиком. Мне предложили бабла за то, чтобы спрятать товар в грузовичке прямо в свиных тушах. Ну, я и согласился, понятное дело». Левая рука поиграла пальцами на подлокотнике. «Ты сильно потеешь. Тебе есть что скрывать». Я снял с левой ноги туфлю и носок, показал дрожащим пальцем на изуродованные вены стопы. Когда-то слишком туго затягивал шнурки армейских ботинок. «Но у меня тромбоз вен. Вот пробую соскочить». «С героина?» Он щелкнул пальцами.